Глава 10. Смешно, хоть плачь. На следующий день я не делал попыток связаться с Велькером. Вместо этого начал собирать на него материалы. Конечно, дело мы завели. Швейцарцы переслали нам заключение, да и мы сами тоже кое-что проверили. Подождите, я сейчас. Раньше старший комиссар Нейгельсбах крепко бы подумал, прежде чем позволить хоть одним глазком заглянуть в дело. «Вы ничего не замечаете?» — спросил он, когда я вернулся с бумагами и снова сел за стол. Я внимательно посмотрел на него, потом огляделся по сторонам. Под окном лежала стопка новых коробок. «Вы переезжаете?» «Уезжаю домой. Разбираю свои личные вещи. Хочу кое-что забрать. Ухожу на пенсию». Я недоверчиво покачал головой. Он засмеялся. «Да-да-да. В апреле мне исполнится 62». Как только вышло постановление отправлять на пенсию в 62, жена сразу взяла с меня слово, что я ни дня не переработаю. На следующей неделе беру последний в своей жизни отпуск. Вот. Он перекинул дело через стол. Я начал читать. Последний раз Бертрама и Штефани Велькер видели вместе в то утро, когда они отправились к пустующей хижине на леднике Розег. Во второй половине следующего дня Велькер уже один появился в хижине, расположенной ниже, на леднике Коац. Якобы утром он нашел записку жены, где она писала, что пойдет через ледник, чтобы в 11 часов встретиться с ним на полпути, так что сам он пусть идет в обход. Он тотчас спустился в путь, сначала ждал ее в указанном месте, потом рискнул подняться на ледник, искал ее и, наконец, поспешил к нижней хижине, где были люди, и оттуда вызвал горных спасателей. Поиски продолжались несколько недель. Вы можете себе представить, чтобы на леднике не нашли труп? На леднике? Под ледником. Видимо, она провалилась в какую-то расщелину. А так как никто не знал ее маршрута, невозможно было, как это делают обычно, выбрать точное направление поиска. Просто жуть. Берет, как подумаешь. Только представить себе. Женщина лежит подо льдом, все такая же молодая и красивая. И вот через много лет ее находят, и состарившийся муж является на опознание. То же самое сказала моя жена. А еще она сказала, что похожий случай описан в художественной литературе. Только в жизни так быстро не бывает. Вспомните Эцстальского снежного человека, сохранившегося с каменного века. Вспомните воинов Ганнибала, отряды германских императоров и солдат Суворова, монахов-бернардинцев и британских альпинистов. Они ведь пропали во льдах задолго до фрау Велькер, так что их должны найти раньше. Такого я от своего старого друга не ожидал. Наверное, вид у меня был очень удивленный. «Вы хотите знать, подозреваю ли я его в убийстве?» Наличие записки еще ни о чем не говорит. На ней не было даты. Она вполне могла быть написана гораздо раньше. То, что он добрался до нижней хижины, еле держась на ногах, тоже ни о чем не говорит. Какие нужно иметь нервы, чтобы вести себя, как ни в чем не бывало, после убийства собственной жены? Но в его пользу говорит то обстоятельство, что ни один ледник возле Сент-Морица даже в самое раннее утро не бывает совершенно безлюдным. Незаметно столкнуть женщину в расщелину ледника — это почти так же невозможно, как незаметно спихнуть ее с моста на автобан. Если речь идет о достаточно большой сумме денег, то люди идут и на гораздо больший риск, я знаю, но заполучив Сорбский кооперативный банк, они и без того заработали такие деньжищи, что куда уж больше. Что заполучив? После объединения Германии банкирский дом Веллер и Велькер поглотил Сорбский кооперативный банк. Это ГДРовский банк. Его главное отделение находится в Котбусе. В близлежащих городках разбросаны многочисленные филиалы. Он действует вполне успешно. Каждая инвестиция поддерживается тысячами денежных ручейков, стекающихся со всех сторон от Берлина до Брюсселя. Люди, бывало, еще и не так рисковали ради любви или из ненависти. Нет, Мы буквально рыли носом землю, но не обнаружили ни любовницы у него, ни любовника у нее. Они любили друг друга с юных лет. У них был счастливый брак. Вы видели ее фотографии? Темноволосая красавица с чувственными глазами. Конечно, убивают и красивых женщин, красивых как раз чаще всего. Но только не любящие и счастливые мужья. Бригитта считает, что она просто сбежала от него. То же самое сказала и моя жена. Он засмеялся. Вот они, тайные женские мечты. Да, сбежать она могла. Я ожидал услышать, как полиция расследовала эту версию, что из этого получилось, насколько вероятным он считает такой вариант, не дождавшись, спросил сам. Она может быть где угодно. Не самый деликатный способ оставить мужа в дураках, но, с другой стороны, любой способ оставить кого-либо в дураках деликатным не назовешь. Я знаю Негельсбаха с тех пор, когда он только начинал работать в прокуратуре Гейдельберга курьером. Негельсбах — спокойный, серьезный, вдумчивый полицейский. Его хобби — поделки из спичек. У него есть все. От Кёльнского собора до Нойшванштайна и тюрьмы в Брухзале. Он всегда в хорошем настроении и всегда готов посмеяться хорошей шутке. Черный юмор, сатира и сарказм не по его части. Что случилось? Он смотрел в окно, стараясь не встречаться со мной взглядом. Деревья еще голые, но почки вот-вот распустятся. Он махнул рукой. В связи с выходом на пенсию я должен получить крест за заслуги перед ФРГ. Поздравляю от всего сердца. От всего сердца, говорите? Да, сначала я тоже обрадовался, но... Он вздохнул. «У нас новый начальник. Молодой, энергичный, активный. Конечно, он знает нас не так хорошо, как знал прежний. Но вся беда в том, что мы его не интересуем. Пришел ко мне и говорит, господин Негельсбах, по случаю ухода на пенсию вы получите крест. Нам нужно написать пару страниц о ваших заслугах. Я вас не знаю». Но вы-то себя знаете хорошо, набросайте, за что заслуживаете ленточку в петлице, представляете? Они сейчас все такие, начальники из молодых. Я ответил, что не буду писать. А он сказал, это приказ. А потом? Потом засмеялся и ушел. Насчет приказа это была глупая шутка. Такая же глупая шутка, как и все остальное. Кресты за заслуги, приказы, годы, которые я провел за этим столом, уголовные дела. Как подумаешь, смешно, хоть плачь. Просто слишком поздно я это понял. Разобрался бы раньше, получил бы от жизни больше радости. Разве вы не знали этого с самого начала? Чего этого? Он был обижен и приготовился спорить. Что в этой жизни мы могли бы получить гораздо больше радости, но... Он не договорил. Снова посмотрел на деревья, потом на стол, потом на меня. Скривил рот, изображая улыбку. Да, возможно, я всегда это знал. Он отодвинул стул и встал. Мне нужно идти. Вы записали адрес старого Веллера? Дом святого Августина в Эммерсгрунде. Вторые родители уже мертвы. Кстати, болезнью Альцгеймера он не страдает. Иногда только притворяется, если ему не нравится какой-нибудь вопрос.